Шире круг. Я очень сильно верю в то, что Walmart – мировой лидер по части технологий розничной торговли и распределения. Кое-кто из моего окружения находит это забавным. Им кажется смешным, что с тех пор, как я в 66-м году попал на курсы IBM, я всегда яростно сопротивлялся, когда кто-нибудь хотел приобрести для этих целей какую-нибудь новую систему. Я хотел, чтобы они хорошенько обосновали эти расходы, прежде чем обращаться ко мне. Однако нет никаких сомнений, что одна из главных причин нашего распространения по всей стране заключается в том, что такие парни, как Дэвид Гласс, а еще раньше Джон Шумейкер и Рон Мейер, оказывали на меня сильнейшее давление. После этого я делал очень большие вложения в технологии. Да, я спорил и сопротивлялся, но в конце концов подписывал чеки. И мы смогли уйти далеко вперед по сравнению с конкурентами и в средствах сообщения, и в распределении. В тот период управленческий аппарат Kmart очень сильно сопротивлялся любым переменам, в том числе и инвестициям в системы. А наши люди в то же самое время были абсолютно убеждены в том, что компьютеры – это основа управления нашим дальнейшим ростом и основа снижения издержек. Сейчас, разумеется, их правота не подлежит никакому сомнению. И я не побоюсь сказать, что благодаря нашей системе распределения мы получаем экономию, которая повышает эффективность нашей работы и дает нам крупное преимущество в конкурентной борьбе. Львиная доля нашего успеха в сфере распределения принадлежит Дэвиду Глассу. Дэвид лелеял мечту об автоматизированных распределительных центрах, соединенных посредством компьютеров и с нашими магазинами, и с нашими поставщиками. Он начал ее воплощение в 1978 году в Сирсе, штат Арканзас. Думаю, что буду прав, если скажу, что наша нынешняя система распределения – является предметом всеобщей зависти в сфере нашего бизнеса. Впрочем, и во многих других тоже. В настоящее время у нас 20 таких центров, как тот, что был некогда создан в Сирсе. Центры расположены в стратегических точках наших торговых территорий по всей стране, не более чем в одном дне пути от магазинов, которые они обслуживают. В наших магазинах всегда в наличии более 80 тысяч наименований товара. Наши склады напрямую пополняют более 85% их товарно-материальных запасов, тогда как у наших конкурентов эта цифра составляет от 50 до 65%. В результате, с момента заказа магазинам товаров по компьютерной связи до момента их получения в среднем проходит всего лишь около 2 дней. А у наших конкурентов это время составляет от 5 дней и более. Даже если бы эта система не давала такую экономию времени, то была бы выгодной только из-за экономии на издержках. Наши затраты на доставку товаров в свои магазины составляют менее 3%, в то время как у наших конкурентов от 4,5% до 5%. Простая арифметика, не так ли? Если и мы, и наши конкуренты продадим один и тот же товар в розницу, то наша сэкономленная прибыль составит на 2,5% больше, чем у них. Большую часть своих товаров мы складируем в собственных распределительных центрах. Также мы имеем собственный грузовой парк, который гораздо надежнее, чем контрактные перевозчики наших конкурентов. Наш частный автопарк – один из самых крупных в стране, а, возможно, и крупнейший. После долгих подсчетов выяснилось, что у нас более 2000 тяжелых тягачей и более 11 тысяч грузовых прицепов. Такую гибкость, какая нам необходима, не сумеет обеспечить никакой сторонний перевозчик. Для этого нужны водители, преданные делу служения клиенту так же, как преданы ему наши сотрудники-компаньоны в магазинах. И такие люди у нас есть, можете в этом не сомневаться. Разумеется, единственное, благодаря чему вся наша система распределения работает так хорошо, это самоотверженность тех, кто там работает, вне зависимости от должности. Технология и оборудование не более чем инструменты. Крепкая вера этих людей в то, что их работа – это прежде всего забота о покупателе, вот в чем вся соль. В основе всей нашей работы лежит именно эта убежденность. Благодаря ей мы и смогли сделать все необходимое привычным до автоматизма, чтобы всегда идти навстречу нуждам наших магазинов. Сейчас я попытаюсь дать вам представление о работе одного из наших распределительных центров. Поверьте, это захватывающее зрелище. Итак, начнем с здания площадью больше 1 000 000 квадратных футов. Заполним его по самую крышу самым разнообразным товаром, какой только можно себе представить, от зубной пасты до телевизора, от туалетной бумаги до игрушек, от велосипеда до грилей. Все товары имеют штрих-коды, и с помощью компьютера можно проследить продвижение каждого ящика с момента его поступления на склад и до момента вывоза оттуда. 600-700 человек работает в этом месте. И работа там не прекращается круглые сутки. С одного торца здания – погрузочная площадка. В ней 30 проемов для одновременной погрузки прицепов. Как правило, она никогда не пустует. С противоположного торца – разгрузочная площадка. Она оборудована проемами для разгрузки товаров. Их уже 135. Товары эти ввозятся на склад и вывозятся оттуда конвейерами с лазерным управлением протяженностью 8,5 миль. Это значит, что лазеры считывают штрих-коды на ящиках и коробках, направляя их затем к нужному прицепу. В тяжелые дни эти конвейеры могут обработать до 200 тысяч ящиков с товарами. Когда такой конвейер работает на полной скорости, ящики и коробки так и мелькают перед глазами, повсюду мигают красные огоньки лазеров, направляя каждую единицу туда, где ей положено быть. А на стоянке ни на минуту не затихает движение грузовых автопоездов. Если вам показалось, что я невероятно горжусь тем, чего мы сумели достигнуть в области распределения, то вы правы. Однако, чтобы получить полную картину, необходимо знать, что одновременно то же самое происходит еще в 19 распределительных центрах нашей компании ежедневно. А чтобы продолжать расширяться такими темпами, нам приходится постоянно строить все больше и больше таких гигантских механизированных складов. В течение всего лишь 2 ближайших лет мы введем в эксплуатацию еще 30. Они уже находятся в стадии чертежей. С тех пор, как в 1976 году Дэвид Гласс пришел работать к нам, он постоянно давил на меня, чтобы я без конца вкладывал средства в эту систему. И слава Богу, он умудрился убедить меня в том, что это совершенно необходимо. В то же время они с Джеком Шумейкером очень сильно настаивали на крупных вложениях во все более и более совершенные компьютерные системы, чтобы мы могли отслеживать продажи, ассортимент товаров и состояние дел с товарно-материальными запасами по всей компании. Когда Джек в 1978 году стал нашим президентом и главным исполнительным директором, он проделал очень большую работу, чтобы заставить меня вложить средства в штрих-кодирование и компьютеризированную систему контроля над единицами хранения. Также он был очень сильно заинтересован в создании системы спутниковой связи, которая оказалась еще одним огромным нашим преимуществом перед конкурентами. Как выяснилось, спутник оказался нам совершенно необходим. С появлением у нас в магазинах сканеров все данные передавались в Бентонвиль по телефонным линиям, а их емкость сильно ограничена. Вот почему по мере того, как разрасталась сеть наших магазинов, нам приходилось очень сложно с информацией, поступавшей с мест. Как вам уже известно, я люблю получать данные настолько быстро, насколько это возможно. Чем скорее мы получим информацию, тем скорее сможем с ней работать. Поэтому система спутниковой связи стала для нас настоящим спасением. Несколько лет назад мы построили огромное здание площадью около 135 тысяч квадратных футов по соседству с нашим главным офисом, только чтобы разместить там компьютеры. В то время все говорили мне о том, как много места будет у нас для дальнейшего роста. Еще 2-3 года назад свободного места было достаточно. Однако сейчас это здание уже до предела заполнено компьютерным оборудованием. И, оглядываясь назад, я понимаю, что в этом нет ничего удивительного. Мы потратили почти 700 миллионов долларов на создание современных компьютерной и спутниковой систем. Мне говорили, что это самая крупная гражданская база данных такого рода в мире. Однако я не придаю всему этому никакого значения. Мне нравится лишь то, что мы можем мгновенно получать таким путем любую необходимую нам рабочую информацию, все эти цифры. Во-вторых, мы в течение 1,5 лет храним всю информацию о каждом предмете товара, имевшемся в каждом магазине Walmart и в каждом Sam's Club. Это значит, что я могу взять какую-нибудь видеодвойку и сказать вам точно, сколько мы их закупили в течение последнего года и еще одного квартала, и сколько из них мы продали. И не только в целом, но и в каждом регионе, в каждом округе, в каждом магазине. Всем известно, что кто владеет информацией, тот владеет ситуацией. И так, как видите, технология и распределение действительно имеют большое значение для потенциала дальнейшего роста Walmart и сохранения контроля над ситуацией. Возможно, вам приходилось об этом слышать или читать, однако, глядя на все эти спутниковые антенны или слыша обо всех этих компьютерах и о распределительных центрах с лазерным управлением, не дайте себя заморочить. Ведь каждый из наших работников как нельзя более соответствует своей должности. И без наших управленцев, без наших преданных своей работе рядовых сотрудников, без наших водителей, все перечисленное выше оборудование и гроша ломанного не стоит.